Только забыл ветра, постучали в мой дом. Вставай, мы пришли за тобой, оставь этим стенам покой. Гроза бьет по крыше крылом. В чисто поле, да в синий туман, ветер занес, так и водит краями земли до звезд. Звезду печаль. Зачем я пою?